Бузина. Бузина цельный сад залила, бузина зелена, зелена, зеленее, чем плесень на чане. Зелена, значит, лето в начале, синева до скончания дней, бузина моих глаз зеленей. А потом через ночь костром растопчинским в очах красно от бузинной пузырчатой трели. Красней кори на собственном теле, по всем порам твоим лазорь, рассыпающаяся корь. Бузины до зимы, до зимы, что за краски разведены в мелкой ягоде слаще яда, кумача, сургуча и ада смесь, коралловых мелких бус, блеск, запекшейся крови вкус. Бузина казнена, казнена, бузина целый сад залила кровью юных и кровью чистых, кровью веточек огнекистых, веселейшей из всех кровей, кровью лета твоей, моей. А потом водопад зерна, а потом бузина черна, с чем-то сливовым, с чем-то липким, над калиткой, станавшей скрипкой, возле дома, который пуст, одинокий бузинный куст. Бузина без ума, без ума, я от буз твоих, бузина, степь хунхузу, Кавказ грузину, мне мой куст под окном бузинный дайте, вместо дворцов искусств только этот бузинный куст. Новоселы моей страны, из-за ягоды бузины, детской жажды моей багровой, из-за древа и из-за слова, бузина по сей день начми, яда всосанного очми. Бузина багрова, багрова, бузина целый край забрала, в лапы детство мое у власти, нечто вроде преступной страсти, бузина меж тобой и мной. Я бы века болезнь бузиной назвала.